и красивая, зараза, даже, наверное, восхитительно прекрасная. Местные высшие силы постарались, создавая эту девушку. В ней было замечательно буквально все. Изящность фигуры, очарование личика, волосы, словно молочный водопад, алые, будто нарисованные гениальным художником губы и глазки, широкие, выразительные, с длинными ресницами и каким-то ненормальным гипнотизирующим эффектом. Я аж залип пару раз в эти два кроваво-красных рубина. Красотка, да, чего у этого мира не отнять, так это красоты. Я, как уже говорил, не жаловался насчет своей ноши. Когда еще выйдет поносить на ручках одного из самых прекрасных женских персонажей? Единственное, что слегка МММ расстраивало, так это немного излишняя худоба девушки и общее впечатление слабости, болезненности. Появилось какое-то иррациональное желание помочь, защитить, приободрить. На краткий миг даже захотелось послать к чертям все свои планы и озаботиться ее здоровьем как можно быстрее, не дожидаясь нужного момента. Но пока не стоит. Да-да, я планировал не только не дать этой леди погибнуть, но и починить ее здоровье. Почему? Потому что хочу. Сделаю я это инкогнито, безопасно для самого себя, но сделаю. Я помню то количество стекла и не хочу его жрать снова. Особенно на фоне того, что леди Валуа не нарисованный персонаж, а реальная девушка. Эх, была бы она еще не такой резкой. Хм. Кстати, думаю, я ее наспасал на определенный уровень иммунитета к ее тяжелому характеру. Возможно, девушка даже не станет себя со мной вести, как обычно ведет себя с остальными. В мирной обстановке, имею в виду, так-то, в стрессовых ситуациях, она вполне нормально себя показала оба раза, скорее всего из чувства благодарности. Мне даже было приятно ее общество. Да, определенно, не была бы еще леди Мэрили так одержима маркизом Луперделем. Снова вспомнилось лицо девушки, ее смех над моей плоской шуточкой, отмоченной ради того, чтобы чуть снять напряжение у леди. Красивая, и смех красивый, эх, ладно, Бойл, пора заканчивать с этими размышлениями. Не про меня эта красота, чего бы там ни напланировал Мортимер. Посмотрим, кстати, что он там еще пишет. Пару минут я молча читал, а потом со смаком, но беззвучно, выругался. Долбанный Штирлиц, Кальтенбруннера на тебя не хватает. Ну зачем, а главное, нахрена. Нестерпимо захотелось хлопнуть чего-нибудь горячительного, пока в черепе с бешеной скоростью крутились шестерни мысли, пытаясь прикинуть размер проблем, обеспеченных мне инициативой одного деятельного однорукого старикана. Бойл, стук в двери, голос свына отвлекли меня от увлекательного процесса самонасилия над мозгом. Открыто, голос я особо не повышал. Пользователи ауры, даже без активного ее использования, имеют отличный слух, зрение и обоняние. Если не болеют ничем, конечно, захворать нам вполне реально, хоть и довольно сложно. Мы тут узнали, что некий герой остался во дворце вместо того, чтобы пойти хвастать своими подвигами по салонам, вошедший Аши, пилить. Свен, короче, с хитрой улыбкой на лице, вошел в комнату, а следом за ним появился Бертран, держащий руки за спиной. «Свен, Бертран, рад вас видеть», — сказал я чистую правду, поднимаясь со стула. «Какими судьбами?» «Да вот, решили тебя поздравить», — улыбка Свена стала шире. «Та-да-ам!» Гендерная интриганка взмахнула руками в сторону сэра Бертрана, после чего тот вытащил из-за спины четыре бутылки вина, которые тот держал за горлышки. «Аво, Бертран, да ты волшебник!» — восхитился я. «Особая магия виноградников моей семьи», — гордо согласился рыцарь, ставя сосуды на стол. «Вино фей, Бойл. Отец недавно прислал несколько бутылок. Вовремя». Обрадовался я, потерев ладони. Как раз думал, что неплохо было бы чего-нибудь выпить. Судьба, со значением покивал головой Свен, помогая мне пододвинуть стол в центр комнаты. Бертран, тем временем, расставлял стулья. «Только чего это ты какой-то нерадостный? Вроде вчера аж дважды совершил подвиг. Спас ее высочество Оливию, спас леди Владимир, в одиночку спас леди Валуа. Ты теперь самый обсуждаемый рыцарь его величества. Бросьте, милорды», — махнул я рукой на улыбки друзей. «Защищали ее высочество трое. Я, леди Розетта и Тень. Кроме того, мы все исполняли свой долг, а в случае с леди Валуа я просто прикончил одного степняка. То, что он был накачан зельями, только помогло мне. Его аурный покров был абсолютно ужасен. Тем не менее, Бойл, жди награды. Их величество точно очень тебе благодарны». Бертран оглядывался в поисках бокалов, а не найдя их, прикрыл на секунду глаза, обращаясь через рыцарский амулет к дворцовому артефактному комплексу. «Сейчас принесут бокалы и закусок. Так получается, ты хмуришься из-за того, что недостаточно героически себя показал», — предположил Свен. «Нет, я поднял стопку листов со стола и продемонстрировал их друзьям. А-а-а, много буквок», — с сочувствием покивал Свен. «Я думал, вы умеете читать», — сэр Бойл, улыбнувшись, подколол меня Бертран. «Письмо из дома», — не стал я развивать шутку. «Ау», — Свен чуть смутился. «Что-то случилось. Мы можем помочь, ХМ», — я задумчиво посмотрел на товарищей по ордену. «Да нет, все нормально. Сестра приезжает скоро, поступать в Академию магии. Нужно будет ее встретить и показать город. Проклятие, Бойл», — схватился за голову Бертран в деланном ужасе. «Это кошмар, ха, ха, ха», — проговорил Свен. «Очень смешно». «Нет, я серьезно», — покачал головой Берт. «У меня 5 сестер, 3 старшие, 2 младшие. Я лучше сражусь с выводком северных виверн, чем проведу время сразу с 5. «Ну, все не так страшно», — рассмеялся я. «У меня 3 старших братьев и младшая сестра. Просто, когда я покинул дом и поступил в столичную рыцарскую академию, она была совсем малюткой. Когда же я смог первый раз вернуться в баронство Евлампи, сестренку уже отдали на обучение маркизе Помпадур. Короче, так получалось, что за все эти годы мы общались только с помощью переписки. И это была чистая правда. Последний ребенок моих родителей, поздняя и нежно любимая ими дочка, не встречалась со мной лично в более или менее осмысленном возрасте. Барон с баронессой постарались, чтобы та мне не докучала. Отправляли девочку куда-нибудь именно тогда, когда я должен был приехать на каникулы или в отпуск. Не скажу, что был сильно этим опечален, как и Бойл оригинал. Тот не очень любил детей, в отличие от меня. Но и я был не настолько фанат по играм с детишками, чтобы просить барона с баронессой что-то менять. Так что с сестрой именно я встречусь впервые в этой жизни. Но беспокоило меня, на самом деле, совсем не это, а то, что мои миньоны с какого-то перепугу решили дать убежище некоему степному принцу, которого пыталась задержать стража. И как же теперь его спасет из-за стенок главная героиня? Я тяжело вздохнул. Ребята, решив, что я переживаю из-за будущей встречи с сестренкой, начали меня утешать. Как раз и слуги принесли бокалы с закусками. Но я думаю, что канон все больше и больше сходит с рельсов знакомой мне истории. Скоро единственное, что мне останется, это знание характеров и привычек некоторых личностей. Потому что, как я раньше и говорил, жить, соблюдая канон, у меня нет ни возможности, ни желания. Мелинда медленно приходила в себя. Ее подташнивало и слегка кружилась голова. По мозгу били голоса. «Дык, Милздари, нельзя глубину подземья-то ходить. Без нормальных масок зачарованных-то. Да и с ними, Чизгля, не стоит. Нету там и никого, окромя текелей говноедов. Мелинда, ты очнулась?» Девушка узнала голос одного из своих сопровождающих. Наемника каменных крыс, который отговаривал ее спускаться, как в канализацию вообще, так и на нижние уровни в частности. «Ох, что случилось?» Девушка, держась руками за голову, открыла глаза и огляделась. Небольшое темное помещение с парой тускло горящих магических светильников на стенах, состоящих из крупных каменных блоков. Сама девушка лежала на низкой деревянной лавке, которых здесь стояло около десятка, и была вся в чем-то липком и склизком, а еще продрогшей. В помещении было весьма прохладно. «Дык, пердежа текели нанюхались, знамо дело, они же вас и притащили сюда, в комнату потеряшек», — вновь услышала она незнакомый голос. Незнакомый мужчина в странном комбинезоне с длинными, почти до бедер сапогами, и маске, которая сейчас была сдвинута наверх, словно шляпа. «Голова болит, небось, и тошнит, да, вот сколько живу, первый раз вижу, чтоб горничная благородной леди поперлась в глубину. Обычно пацанов всяких, на голову больных, текели притаскивают, да бродяг, тоже безмозглых. Чага туда поперлись-то, ты говори да не заговаривайся», — рыкнул на мужчину второй наемник. Оба ее сопровождающих, кстати, тоже были вымазаны в чем-то склизком. Смотрелось приотвратно. «Не твоего ума дело, зачем мы туда полезли?» «Не моего, так не моего», — спокойно согласился мужчина. «Вы уже не серчайте, Милздари, просто любопытственно мне стало, какая такая сказка новая наверху родилась, что теперь и молоденькие девчушки в говностоки лезут. А вы вообще кто?» — спросила девушка. «Дык, Мордрит Пендрагон, сударыня, я говночист. Папка мой тоже говночистом был. И его папка, дед мой. Династия у нас, Да, все пендрагоны, говночисты. Хах, один из наемников хохотнул, словно кашлянул. Ты этим гордишься, что ли? Горжусь, да, мужчина приосанился. Указом короля еще предыдущей династии, что издан был, когда подземелье достроили до текелей, магами созданных, сюда поселили, мы, говночисты, люди важные и привели значимые, короче, уважаемые, хранители мы, говна, хмыкнул второй наемник, здоровье людей, в городах проживающих, здоровье земель при городах и чистоты рек и озер поблизости, гордо поправил наемника мужчина, мы да питомцы наши, текели, заразу всякую уничтожаем, на говне цветущую, крыс, что в подземельях водится, да монстров зловредных, что тута, в дерьме, зарождаются. Только благодаря нам на поверхности ни холеры не бывает, ни чумы, ни других болезней, что от пакости человеческой появляются. И монстры всякие тута не живут, тоже благодаря нам. И вы живыми с глыбины были текелями притащены, тоже благодаря нам. Не натаскивали бы мы питомцев наших людей спасать, так и померли бы вы от ихнего пердежа. Вот оно что, вздохнула девушка, тряхнув головой и с омерзением заметив, что волосы тоже измазаны чем-то отвратительно склизким. Только вот у нас были маски, покачал головой наемник, указав пальцем на три маски, лежащие на одной из лавок. Ну, значится, вы просто сомлели, ехидно улыбнулся Мордрит Пендрагон, все разом. Маски-то бракованными быть никак не могут. Да, нормальные были маски, буркнул Люц, тот, кто как раз их и принес. Как скажете, милздари, как скажете, еще ехиднее разулыбался мужчина. Ну дык, раз уж усе проснулись, куды проводить вас, шоп, значится, поближе к дому всплыли, через полгорода, небось, в мокрых платьях бегать будет холодновато, а я за денежку малую вас почти до порога дома доставлю, к особняку Валуа, будьте любезны, вздохнула девушка, поднимаясь на ноги, в синепременнейше, мужчина выглядел довольным, пойдемте, я вас с Вихом познакомлю, Вихом, переспросил один из наемников, питомец мой, текели, пояснил Мордрит, натягивая маску на лицо и открывая узкую деревянную дверь в стене. Токма маски наденьте, шоп, значится, ванизму не чувствовать. Твою мать, отскочил от проема наемник, выхватывая меч. Убери, буркнул второй, протягивая Милинде и первому маски. Это и есть говноед, текели, который, текели ли, издал странный, но довольно музыкальный звук, огромный сгусток, хаотично перемещающийся в самой себе плоти, ждущий их за дверью. На его поверхности время от времени появлялись глаза, рты, короткие и длинные щупальца. Милинду передернуло от омерзения, когда тварь уставилась на нее сразу десятком глаз. «От это и есть Вих», — удовлетворенно произнес говночист, без страха похлопав ладонью в перчатке до локтя по студенистой плоти чудовища. «Не бойтесь, он очень добрый и ласковый, токма псов не любит». Батя рассказывал, что деда когда-то псина грызанула, в подземье попавшая неведомо как. Так Вих сожрал ее, и с тех пор собак дюжи не жалует. «Напомни мне тебя не кусать», — буркнул до этого испугавшийся монстра наемник. «Жуть какая! Это с непривычки», — пожал плечами мужчина. «Следуйте за мной, милздари и сударыня». И они следовали. Наемники, тихо ворча на все на свете, от Милинды, затащившей их в глубины канализации, до хлюпающего позади них монстра, время от времени оглашающего тоннели криками текелили. Еще там было много всякого про торговца, продавшего бракованные маски, и так далее. Милинда же думала, что теперь говорить госпоже, и вспоминала свое пробуждение. Не то, в помещении для канализационных потеряшек, а первое, то, где ее разбудил однорукий жуткий старик, поприветствовав словами. И что такая милая, маленькая ведьмочка забыла так глубоко под землей, от автора, Демиургус. Начинал я Авера читать в переводе, где Демиург был Демиургусом. Простите, Пазизя, первый раз, когда упомянул, пропустил. Пусть так и останется уже, в память, так сказать, о далеком прошлом, когда в галактике были только мы, некроны, ну еще Эльдары, древние там всякие, Крарки, Ктан и Чакнарис, хотя последний был всегда, Вих или Говноед, или Текели, был, как многие уже поняли, спис съеночину товарища Лавкрафта, да простит меня мистер Говард, и да, Артура Пендрагона я, послушав одного из читателей, переименовал в Мордрида. Глава 15. Итак, ситуация с нападением степняков завершилась недопониманием, запланированным одним из степных ханов недопониманием. Думаю, вернее всего произошедшее назвать успешной провокационной подставой типа «разделяй и властвуй». Как я и говорил, сейчас в степи полным ходом идет предвыборная кампания. Кандидаты, как и все нормальные, цивилизованные люди, вовсю увлеклись прелестями демократических выборов. Наем убийц, отравление, продажа невероятно красивых рабынь, чьи пирожочки болеют смертельными для любой сосисочки болезнями. ХМ почти биологическое оружие, страшнее только бобры зомби-стриптизерши. КХМ дальше. Подставы, махинации, подкупы, честные набеги на соседа с целью поубивать и пограбить. Веселуха, короче, происходит. И вот один из кандидатов в ханы степи, имеющий в загашниках племени кое-какие артефакты, придумал хитрый план. Взял несколько бойцов средней руки, всучил им ядерные стимуляторы, гарантированно убивающие после принятия им. Конечно, он этот интересный факт не озвучил, артефакт-глушилку, что должен был отрезать охрану от артефактного комплекса дворца, 7 амулетов полной невидимости, минусом которых было отключение при активации ауры, и рассказал сказку про дедушку, испражнявшегося в детское транспортное средство. Шутка, смешная, сам придумал, тем не менее сказка была. 7, а именно столько амулетов невидимости нашел в сокровищнице кандидат в степные президенты, должны были показать королевскому двору фокус с исчезновением ее высочества. Прямо во время дня рождения принцессы, для маскировки ребята надели тряпки с узорами определенного степного племени, глава которого являлся врагом их господина. По версии для исполнителей, они должны были доставить ее высочество и себя к группе эвакуации, которая и вывезет их всех из королевства. Кандидат в ханы сначала получит карательный рейд на племя-конкурент, а после их уничтожения, принцессу-заложницу и возможность диктовать условия правителю Эйрума. План, конечно, говно, и нормальный человек в нем бы участвовать не стал, но не будем забывать, что этот мир не изобилует различным развлекательным контентом, где хитроумные и не очень авторы придумывают зубодробительные и сверхсложные планы. В империи у нас, в королевстве Эйрум, да и кое-где на архипелаге, книгопечатание развито настолько, что бумажный носитель удовольствия может приобрести любой зажиточный простолюдин, а попробовать себя в качестве автора возможно любому обеспеченному человеку, способному оплатить первый тираж, типа меня, балующегося и в новом мире написанием всякого разного по мелочи и в свободное время, разумеется, под псевдонимом, или бедному, но способному найти и заинтересовать спонсора. Короче, у нас книги могут позволить себе многие, хоть они и будут являться предметами роскоши, но вот в степи все не так гладко и радужно. Народные сказания передаются из уст в уста, а иноисказители бродят между племенами, но грамотность у степняков – нечастое явление. Из-за этого страдает и средний показатель интеллекта на душу населения. Ну там, обилие плоскоземельщиков, антипрививочников, любителей нового канона «Звездных войн» КХМ, черт побери, не та вселенная. Нет, я не утверждаю, что человек неграмотный будет однозначно тупым. Интеллект и мудрость некоторые вполне успешно развивают и без книг. Но, такое происходит нечасто и с людьми талантливыми и неглупыми от рождения, иногда растущими в окружении интересных и развитых соседей, родных, друзей и так далее. История знала, что и среди условных дикарей рождались управленцы, торговцы, гении тактики, стратегии, интриг, строящие натуральные империи, которых боялись и уважали цивилизованные соседи. Разумеется, эти правители были несколько специфичны, но, как говаривал один торговец с волшебными заготовками под деревянных дроидов типа Буратино 3000, тот, чье имя нельзя называть, совершал великие дела. Ужасные, да, но великие. Ладно, это все лирика. Исполнители, решив, что план пушка, похлопали в ладоши, сказали что-то в стиле, как и ожидалось от нашего гениального повелителя, и отправились выполнять. Собственно, единственное, что должно было случиться по плану, воровство принцессы. Все, что произойдет после этого, кандидатов ханы не интересовало. Да и поставленная цель, похищение, а не убийство, была придумана исключительно для того, чтобы максимально повысить шансы на провал и засвет отрядов шматье вражеского племени. Исполнители бы сдохли в любом случае. Ядерная химия убила бы их с гарантией, фактически, они уже были трупами, когда хлебнули стимулятора. Принцесса ее выживание тоже не волновало главнюка степняков. Главная идея была – подставить соседа. Не умрет леди Оливия, и ладно, погибнет, тоже неплохо. Никакой команды эвакуации не было и в помине, а отряд, прибыв на место встречи, не нашел бы вообще ни фига. Собственно, на этом все. Наши бы изучили тела похитителей, установили принадлежность определенному племени и устроили бы карательный поход. Пум, и у него, главнюка тех степняков, все получилось. Благодаря кому? Благодаря мне, Пилить, и моему личному Демиургусу. Соль в том, что в канонных событиях после того, как главная героиня, при незначительной помощи мужских персонажей, спасла ее высочество, все нападавшие степняки погибли, как и в этот раз. Но, в то время, пока правящая верхушка и советники разбирались в двух важных вопросах, кто виноват и что делать, в столице был бы задержан прибывший сюда бывший наследник бывшего же хана степи. Нормальная, в принципе, практика. Задерживать подозрительных типов до выяснения, особенно после того, как террористы напали на королевский дворец. Документов у того никаких не было, с этим в этом мире вообще проблемы. Сдаваться страже он не пожелал из-за раздутого чувства собственной важности, поэтому по его душу, в игре, были направлены сначала королевские гвардейцы, а потом и рыцари его величества. А так как, каким бы ты крутым бойцом ни был, толпой угасит даже мастера меча, то этот товарищ оказался в королевской кутузке в весьма плачевном состоянии. Ну а дальше шли сценарные чудеса. Главная героиня, оказавшаяся в то время на чаепитии с благодарной ей ее высочеством, которая уже считала леди Владимир не просто лучшей подругой, но практически сестрой, услышала бы разговор двух советников. Эти два достойных мужа громогласно обсуждали поимку чуть ли не главного организатора покушения и то, что тот доживает последние часы из-за серьезных ран и неспособности простых жрецов их вылечить. Ой, как удобно, правда. Стоит ли говорить, что леди Хлоя Владимирс чего-то заподозрила в страдальце невинного и вызвалась его исцелить, естественно. Короче, степного принца подлечили, тот, что естественно, стал чувствовать в отношении героини огромную, всеобъемлющую благодарность. Произошла серия диалогов, из которых тот узнал о причине своего пленения и добровольно вызвался помочь расследованию. Результатом была не самая короткая арка детективного расследования, после которой леди Владимир и принц Степняк предоставили короне доказательства вины истинного заказчика похищения принцессы. Итогом стал карательный рейд на хитропопого кандидата в ханы, уважение и благодарность их величеств главной героине, что почему-то не помогло семье Владимир в ситуации со скорым падением их рода, и плюс один матч в гарем. Мой, кстати, нелюбимый типаж, эдакий рисковый и шутливо-ироничный гигачат, впрочем, не брезгующий давлением на психику своей любимой девушки, время от времени демонстрируя свою темную сторону опасного и плохого парня. Дилетант хренов. Плохой парень без возможности показать аналог силового удушения Дарта Вейдера, пук в лужу. Нормальная девушка на такого даже не посмотрит. Еще, разумеется, важна правильная методика дыхания и отрубленные конечности, но я настолько крут в этом деле, что могу обойтись полной комплектацией. В нашем же случае развитие событий пошло по другому сценарию. Принцесса не была украдена, леди Владимир ту не спасала, из-за чего отношения у них так и остались просто теплыми. А вот его высочество, наследного принца бескрайней степи стража задержать попыталась. И вот тут уже произошел факап из-за моей попытки влезть в канон. Я, надеясь выловить похитителей еще до нападения на дворец, дал своим миньонам команду приглядываться к гостям из степей. Именно приглядываться, потому что я просто-напросто не помнил, что там было за племя, как оно называлось и какие узоры таскало на своих одеждах. Под моим началом реальная подпольная организация, охватывающая своими щупальцами большую часть королевства, но из-за глубины подполья и мер безопасности всемогущими нас назвать нельзя. Одно из основных слабых мест – долгий отклик от меня, пребывающего во дворце, из-за чего реагировать должен Штирлиц. Вот тот и среагировал. Необычный степняк, сильный воин ауры, попал в неприятности со стражей сразу после того, как на дворец напала группа других степняков. Мартимер оперативно почесал репу и принял решение, в результате коего некая не совсем легальная организация, за которую мы выдавали взаимодействующую с миром часть себя, укрыла степного принца. Тот, естественно, не попал в кутузку, леди Владимир его не исцелила. Нет, если бы у парня были реальные проблемы, я бы намекнул кому надо. Ну, это если бы народ реально забыл, что у нас, внезапно, есть кандидатка в святые. В общем, химии между ними не случилось, что и следовало ожидать, а вот отсутствие результата расследования и мое вынужденное залегание на дно обеспечили карательный поход против невиновного племени. Попадалово, Печально и тихо обратился я к междоушному пространству коня, на котором бороздил бескрайние просторы степей. Да, я в составе карательного отряда. Более того, я им командую. Два десятка рыцарей Его Величества, две сотни легких кавалеристов из состава Королевской гвардии, сотня наемников из степных шакалов, десяток магов башни и пять десятков рыцарей дома Лупердиль. Серьезная сила для раздробленных из-за внутренних противоречий племен Великой Степи. Как так получилось? Все согласно моему плану, разумеется. Ну почти все. Дело в том, что я хоть и злодей, но злодей эффективный. Нет, не белоручка, и даже убивал. Вполне себе хладнокровно и безжалостно. Спасибо наследству Байла-оригинала. Но, в отличие от предыдущего пилота этого тела, я не угорал по насилию без причины, имел, в хорошем смысле этого слова, совесть, был более или менее порядочным и честным человеком. В глобальном плане, имею в виду, врать по мелочам, могу, умею, практикую. Так вот, я не очень хорошо воспринял факт того, что невиновные в данной конкретной ситуации пострадают без шансов избежать кровопролития. Исправить все простым способом не получилось, присмотр теневиков мешал нормально выйти на связь, нужно будет отдать команду Штирлицу проработать варианты для решения этой проблемы, дабы ситуация не повторилась. Поэтому я попросил Его Величество включить меня в состав экспедиции. Ночами не ем, днями не сплю, так хочется наказать этих нехороших варваров, что жопы камнями вытирают в своих степях, ага. Колобок четвертый, что выглядел непривычно хмуро и, я бы даже сказал, зловеще, почесал чердак под короной и молвил свою волю. Я, как один из спасителей его дочери, удостаиваюсь чести повести рыцарей и гвардейцев в степь, дабы наказать племя, решившие, что простые набеги с целью пограбить, это ниже их величия, а вот наезды на семью короля, то, что доктор прописал. Не сказать, что я был этим расстроен. Как-никак именно уменьшить жертвы среди невинных и было моей целью. Да-да, вот такой вот я злобный злодей. Переживаю о чужих мне людях, думаю о сиротах, которые останутся в результате рейда. Не хочу, чтобы чужих жен и матерей насиловали солдаты. Спорить буду, если бы прописывал такого персонажа в каком-нибудь своем фанфике, часть читателей обозвала бы идиотом его, а часть – меня. Плевать, в общем-то, это жизнь, а не книга. И я не хочу жить, думая о том, сколько жизней забрало мое решение, сколько жизней было сломано. Не, хочу. Так что я буду ныть, жаловаться, ворчать, но сделаю так, чтобы максимально нивелировать негативные последствия своей невольной промашки. Да, своей. Косяки подчиненных, так или иначе, вина руководителя. Не буду врать, если бы это потребовало с моей стороны огромной жертвы, возможно, я бы поступил иначе. Но потратить несколько недель своей жизни на путешествие по степи ради жизни других, это даже не цена, а смех один. Человеку, который пожалеет такой малости из-за собственного безразличия, я с удовольствием плюну в рожу. После того, как выбью из него все дерьмо, возможно, даже ногами. Ах, да, еще наемники и рыцари дома Лупердиль. Первые, очередной своеобразный подарок лорда Валуа. Ребята специализировались именно на противостоянии в условиях степи, были крутыми кавалеристами, и вся сотня являлась аурными воинами. Да, не рыцари его величества, но где-то на уровне королевских гвардейцев. Их представители ждали меня сразу на выходе из портала, которым мой отряд переместился к пограничному городу, стоящему на широкой реке, что разделяет великую степь и территорию королевства Эйрум, с письмом, написанным собственноручно графом Валуа. Как я догадался, помимо печати и подписи в нем было всего четыре предложения. Сэр Бойл Евлампий, четвертый сын барона Фредерика Евлампия, благодарю вас за спасение жизни моей дочери. Степные шакалы, лучшие наемные подразделения для сражения в Великой Степи. Сотня, что я для вас нанял, лучшая в их компании. Берегите себя, надеюсь на ваше скорое возвращение с победой. Граф Демпфер Валуа, удивительно многословно для него, особенно если учесть, что это было письмо не партнеру по бизнесу, единственное направление социальной жизни человека, в котором граф не просто очень силен, но еще и может быть многословен и красноречив. Воистину, складывается впечатление, что он, словно при создании игрового персонажа, вывалил все очки талантов в коммерцию, пожертвовав большей частью всего остального, присущего нормальному человеку. Так или иначе, Я благодарен ему. Шакалы уже сейчас прекрасно себя показали, исполняя обязанности проводников и переговорщиков со встречаемыми нами племенами. Хозяева степи, кстати, после выяснения, что мы тут не по их душе, спокойно пропускали отряд, довольствуясь чисто символическими дарами. Ну не хотели ребята связываться с почти 400 аурных воинов и десятком магов. Слишком кусачья добыча. Да и поиметь с нас можно было только оружие и амуницию, которая в бою может и пострадать. Главное, вильдские клинки не показывать, что мы благоразумно и делали. Ну и лупердельщики. Это кузен ее высочества, Пердас, отправил с нами воинов своего дома, дабы те поучаствовали в нанесении тяжких телесных повреждений всем причастным к похищению его кузины. Сам не поехал, и слава кому бы то ни было. Ребята, в общем-то, нормальные, приказов слушаются исправно. Как воины, ну, это же все-таки рыцари герцогского дома, там слабаков обычно не бывает. Почетная служба, хорошая плата, куча привилегий на землях сюзерена, да и бонусы для собственных семей неплохие, ибо основной состав рыцарей, вторые, третьи, четвертые, и так далее, сыновья вассалов. Собственно, вот такая ситуация у нас сложилась. Скачем по степи, ночуем в поле, получаем снабжение благодаря магам и грузовым порталам. Последнее по расходникам дорого, но его величество раскошелился, чтобы не тормозить нас обозом, на который еще и местные могут позариться. Скоро уже доберемся до цели. Благо, с беседами и мотивацией среди рыцарей короля я закончил, потому как отбирал их сам, из-за чего среди 20 бойцов были сплошь если не мои приятели, то неплохие знакомые и нейтрально относящиеся ко мне парни. Все должно пройти нормально. Надеюсь, мой план придется по душе их величеством, ведь я, со всей серьезностью и без шуток, планирую провести карательную операцию с минимумом жертв, как среди своих, так и среди степняков. Зато, как полагается порядочному злодею, я собираюсь брать заложников и похищать женщин и детей. Муха-ха-ха, как говорится среди моих коллег, и пусть на какашки и зайдут все герои этого мира. Татиса, Татиса, что-нибудь слышно про Байла? Ее высочество, обрадовавшись новой телохранительнице, только что сменившей старую на посту, набросилась на ту с вопросом. За последние недели все леди-воительницы ее величества слышали его излишне часто. Все по-старому, ваше высочество, леди Татиса устало вздохнула. Она ждала этого вопроса и была готова к тому, что принцесса опять забудет об элементарных правилах приличия. Например, о приветствии. Как жаль, Оливия неподдельно расстроилась. Принцесса печально потыкала пирожное блестящей золотой ложечкой, так и не попробовав его. «Все будет хорошо, ваше высочество», — попыталась успокоить свою подругу первая фрейлина, леди Аккама. «Сэр Бойл — один из сильнейших рыцарей, обученный и умеющий командовать людьми. Он входит в двадцатку сильнейших воинов его величества. Отец зря ему разрешил туда поехать», — хлопнула девушка ладошкой по столу. «Как будто мне эта месть нужна. Глупость какая. Если бы не Бойл, меня бы убили. Или похитили. Или... Что там эти дикари собирались делать, только черные боги знают. Розетта говорила, что без Бойла у них с тенью и шанса бы не было. 7 аурных воинов, еще и принявших какой-то стимулятор. Да они были как звери, аки. Его величество дал своему рыцарю шанс прославиться, в который раз попыталась успокоить ее высочество фрейлина под согласное чириканье еще двух подруг Оливии, присутствующих на чаепитии. Отправив рисковать жизнью, мрачно закончила принцесса, отодвинув тарелку с лакомством. «Может быть, ваше высочество, если уж вы не можете ему помочь напрямую», леди Алисия Кэрролл замялась, напоказ подбирая слова и привлекая к себе внимание. «Ну есть кое-что, что вы можете сделать». «И что же?» Оливия неподдельно заинтересовалась. Для деятельной натуры молодой девушки просто сидеть, нервничать и переживать было сродни пытке. «Леди Мэри Левалуа, леди ненормальная», удивилась принцесса. «А что с ней?» «Так вы не знаете, демоническое филе, Алисия, давай ты не будешь будоражить мое любопытство, оно и так взбудоражено, да и настроение сейчас совсем не то, среди леди ходят слухи, и я склонна им верить», фрейлина, ни капли не обидевшись на прямые слова принцессы, понизила голос и немного наклонилась к столу, создавая атмосферу таинственности, что сэр Бойл оказывает ей знаки внимания. «О, а-а-о», удивилась Оливия, расширив глаза. Ноздри девушки начали трепетать от возбуждающего, едва уловимого аромата любовной интриги. «Да-да», Алисия продолжала вещать вполголоса, загадочно улыбаясь. их видели вместе, мило беседующими, и леди Мэрили была с рыцарем весьма благосклонна. Говорят, она задорно смеялась его шуткам и даже милостиво позволила поцеловать воздух у своих пальчиков при прощании. Более того, она махнула ему из окна кареты, до которой сэр Бойл ее проводил, и шли они к ней под локоток. Аво, глаза принцессы разгорелись. А дальше, Алисия замолчала, выдерживая паузу. «Алисия, ты невозможна!» Возмущенно воскликнула Оливия, прекрасно зная, как умеет ее подруга подать интересную сплетню. «Спасибо, ваше высочество!» Фрейлина проказливо улыбнулась, впрочем, тут же продолжив рассказ. «Через несколько дней кто-то подарил рыцарю Бойлу вильдский клинок. Так это была она!» «Да-да-да!» Азартно зашептала Фрейлина. «Гильдия информаторов узнала, что покупала меч служанка рода Валуа. Мы с леди собрали небольшую сумму, чтобы уточнить личность. Это была личная горничная леди Мэрили. Понимаете, ваше высочество, вильдский клинок подарила сэру Бойлу никто иной, как леди Валуа. А кому может вручить столь дорогой подарок благородная леди, как невозлюбленному? Демоническое филе, Алисия. Вот это да. Но я думала, что леди Валуа сходит с ума по моему кузену, маркизу Пердосу. Все течет, все меняется, ваше высочество», — философски заявила Алисия. «Вы знаете, что произошло на вашем дне рождения? Нападение семерых сукины преступников», — быстро поправилась принцесса, покосившись на телохранительницу. Кроме этого, слегка смутилась Фрейлина под осуждающим взглядом двух других подруг ее высочества. Тот день, по молчаливой договоренности девушек, не обсуждался, чтобы не расстраивать принцессу. Леди Валуа не устроила скандал с леди Владимир. Ну такое уже бывало, действительно, подобное случалось на памяти Оливии. Например, когда леди Владимир не была в компании Пердоса. Такого точно не было. Леди Мэрили подошла к прямо леди Владимир. Та беседовала с хозяином башни, милордом Бушпритом и маркизом Пердосом. И знаете, что она сделала? Оливия прищурилась, с негодованием посмотрев на подругу. «Алисия, еще немного, и я тебя укушу». Она посмотрела на них четверых. Дамы, стоявшие поблизости, приготовились к очередному скандалу, но леди Мэрили задумчиво и безразлично бросила: «А, это вы», после чего просто прошла мимо. «Не, может, быть раздельно», делая паузы между словами, проговорила принцесса. «И тем не менее, это правда. Она просто ушла в дворцовый парк, куда, словно его преследовали все демоны преисподней, рванул после вашего спасения кто? Сэр Бойл». Оливия стукнула ладонями по столу так, что ей стало больно. Он знал, что леди Мэрили там, демоническое филе. Он помчался спасать любимую и спас ее, зачастила Алисия. Вспомните, он был весь в крови, но леди Мэрили, которую, между прочим, он нес на руках, словно драгоценную ношу, была полностью невредима. На ней не было ни просто синяков или ран, даже капля крови не попала на леди. Принцесса молчала, лихорадочно обдумывая новую информацию. В чайной комнате стояла мертвая тишина. Даже телохранительница затаила дыхание, с интересом ожидая, что же родит беспокойный разум ее высочества. «Девочки!» Оливия выпрямилась, строго посмотрев на своих фрейлин. «С этого дня всем моим подругам нельзя звать леди Мэрили леди ненормальной. Я рассчитываю, что вы донесете это до остальных. Раз уж она наконец оставила в покое моего братца и проявила благосклонность к моему спасителю, то и относиться к ней полагается с уважением. Я не требую простить ее, если она вас оскорбила, но прошу первыми не провоцировать конфликт. Кроме того, Аки, организуй послезавтра чаепитие от моего имени и отправь леди Валуа приглашение. Не просто письмом, а как полагается, когда принцесса извещает о намерении подружиться. Вы думаете, что она? Я хочу отплатить сэру Бойлу, но могу только помочь его любимой. И, демоническое филе, я это сделаю. Даже если леди Мэрили будет отбиваться руками и ногами, она станет моей подругой. И тогда никто больше не сможет называть ее леди ненормальной. Как прикажете, ваше высочество, склонила голову леди Аккама, мудро решив не напоминать дочери монарха, что именно она придумала это прозвище. От автора. Помним, да, точка зрения автора или ГЗ, главного злодейса, не обязана быть такой же, как и у читателей. Нравится мышиный канон, ради бога, но моему герою, нет, и он не стесняется об этом думать. Глава 16. По возвращении в Эйрум нужно будет написать графу Валуа благодарственное письмо за предоставленных наемников, думал я, разглядывая стоящих передо мной на коленях плененных степняков. Если конкретнее, то Кагана и его жен с детьми. Вот, кстати, классический гаремовод. Три жены. Одна возрастом примерно как сам мужчина, около 50, вторая ближе к 40, и последняя, 20-22 года. Детей вообще семеро, всех возрастов и любого пола. У нас нет ссоры с королевством. Каган смотрел на меня из-под лобья, гневно, настороженно, но без ненависти, скорее с ожиданием. В великой степи нравы довольно жестокие. Закон. Великий хан, владыка всех каганов, устанавливает закон. В отсутствии гаранта, прав тот, кто сильнее. Раньше, до появления первого великого хана, степью рулил совет каганов. Ну как рулил? Орали, спорили, принимали решения, которые нарушала половина проголосовавших за. В лучшем случае половина. В худшем, всем собранием клали болты своих коней сразу как разъедутся по юртам. То, что провернули мы, в реалиях жестких, иногда даже жестоких ребят, населяющих эти земли, чрезвычайно гуманная акция. Среди наших не погибло вообще никого. Среди степняков, точно сказать не могу, но когда мы въехали в стойбище, на улицах не было ни трупов, ни рек крови. Зубы выбитые валялись, да, как и стонущие, избитые мужики. Приказ наемникам и отряду Луперделя, усиленным десятком рыцарей королевского ордена, я давал и простой, и сложный одновременно. Постараться обойтись без жертв, но только в том случае, если опасность не будет грозить жизням наших людей. Вот сейчас и думал глава племени, что за хрень происходит. Вроде напали и даже бесчестно захватили стойбище, пока основные силы племени выехали встречать нас, а с другой стороны, общие силы нападающих. Почти 400 воинов ауры, усиленные десятком магов против его 1000 бойцов, из которых максимум сотня могли окутываться аурным покровом, а аурщиков уровня рыцарей короля у него в подчинении, всего пара человек, да и те вряд ли тянут на первую десятку внутреннего рейтинга ордена. Про мастеров меча и говорить не стоит, эти вообще товар штучный, чуть ли не национальное достояние. Короче, если бы мы не пошли на хитрость, а решили ударить в лоб, его племя бы стерли с лица земли. Даже не вырежем мы само стойбище после победы. Что могут противопоставить другим племенам нонкомбатанты и едва сотня простых бойцов? Пусть среди них и останется десяток-два с пробужденной аурой. Нет ссоры, говоришь, я держал свое любимое лицо кирпич, разглядывая главу племени безучастными глазами. Не хочу играть в слова, поэтому предлагаю говорить друг с другом максимально откровенно. Полтора десятка дней назад ее высочество, первая принцесса Оливия, праздновала свое 16-летие, и в день праздника на нее напали 7 степных батыров. В степи много воинов ауры, с напряжением заметил мужчина. Да, и носили бы эти воины одежды, расшитые узорами другого племени, нас бы здесь не было. Каган, я кивнул одному из гвардейцев, стоящих здесь же, в просторном шатре главы племени, наряду с 2 рыцарями королевского ордена. Солдат молча подошел и передал в руки главы племени сложенные одежды одного из нападавших. Именно передал, из рук в руки. Я не наслаждаюсь чужими унижениями. Поставить на колени, достаточно. Нет смысла швырять тряпки в лицо или что-то подобное. Но и играть в хорошего полицейского никто тут не будет. Мир не тот. Более того, мне, скорее всего, еще нужно будет доказывать, что я не верблюд по возвращении домой. В смысле, не мягкосердечный дурачок. Благо, практически все, чье мнение для меня важно, не просто не осудит меня, но даже одобрит применение хитрости и сохранение жизни солдат. А те, кто будут орать про трусость, получат вызов на дуэль, где и покажут на примере, как надо храбро сражаться, резать заведомо слабых. Не знаю, где тут честь и доблесть. Стоящие воины только губы презрительно кривить будут. Разве что врать про то, что тут были сотни стоящих батыров. Но вы, думаю, понимаете, кто этому поверит. Только такие же бесполезные тупорылые хвостуны, каким был бы я, решив дать волю комплексу рыбака. Мои же коллеги-рыцари после такого уважать не будут. После вранья, имею в виду, резать-то зарезали бы и не поморщились. Только нормальной славы бы этот поход мне не принес, как и урона чести, впрочем, не нанес. Вот сомнительную репутацию палача, да, кто-то такое и одобрит, и поддержит, но некоторые будут смотреть без восторга. Не вызвался бы я сам, его величество и не предложил бы мне возглавить карательный поход. Любители подобного, народ довольно специфичный. Это, Каган замялся, наши узоры. Но клянусь, я не приказывал никому из своих батыров. На твое несчастье, прервал я оправдание мужчины, внешности, характерной для жителей Великой Степи и одежд твоего племени уже достаточно для того, чтобы его величество желал мести именно тебе. Но на твое счастье, я приподнял ладонь, не давая перебить себя Кагану, чье лицо стало чернее тучи после первой части моей речи. Его величество повелел мне наказать виновника нападения на первую принцессу. Пристально смотрю на седого мужчину, чье лицо слегка разгладилось от понимания, что еще не все потеряно. Не казнить, не уничтожить все племя, а именно наказать. В мудрости своей его величество полагается на людей, которых считает способными принять верное решение. Не самое простое, а верное. Король Лейрума умен, осторожно польстил Каган. Воистину, это правда, согласился я, вспоминая гы-гы-канья и ржаки этого умника. Поэтому посмевший покуситься на его ребенка потеряет своих детей. Лица пленных посерели. Жены Кагана начали шепотом причитать и тихо поскуливать. Еще немного, и все тут потонет в вое, слезах и криках мольбы. Ты сказал, бей, что должен наказать виновника, но в чем виноваты дети? Мы заберем твоих сыновей и дочерей в Эйрум в качестве гостей. Я считаю, что это и справедливо, и в то же время милостиво. Они будут жить и смогут вернуться домой. Как напряжение, висящее внутри шатра, можно было черпать ложками. Видишь ли, я демонстративно стал перебирать бумаги, которые держал у себя на коленях. Когда я получил приказ его величества, то мне выдали и всю информацию о нападавших, точнее, я попросил, чтобы мне ее дали. Потом выяснил все, что мог и о тебе, и твоих людях. Поднимаю глаза от бумаг и пристально смотрю Кагану в глаза. Не бьется, понимаешь, вы не особо сильны, но вокруг твоей личности концентрируется несколько племен. Тебя уважают. Степь говорит, не найти во мне камня, что будет тверже слова Кагана Барсбека. Другие племена считают тебя мудрым и справедливым. Твоему слову верят, а умом восхищаются. Вижу, как дети главы племени начинают гордо переглядываться, да и сам Каган, несмотря на коленопреклоненную позу, расправил плечи чуть шире. Он действительно не глуп, его уважают и слушают. Я бы не удивился, если бы по итогу Барсбек возглавил степь и получил титул хана. Конечно, нашу хитрость он не разгадал, но среди нас нет никого, кто без греха. В его защиту могу сказать, что если бы не маскировочные чары магов башни и профессионализм наемников, мой план мог и не сработать. И я спросил себя, зачем Кагану, постепенно становящемуся одним из полюсов силы в Великой Степи, совершать что-то настолько абсурдное, как попытка убийства или похищения ее высочества. Все это нападение выглядело так, словно его организовал идиот. Тем семерым не хватало только стяга с вышитым гербом твоей семьи, Каган. После нападения на дворец у них не было и шанса уйти, даже будь они мастерами меча. Их бы ловило и выслеживало все королевство. От самого провинциального баронета, единственным пробужденным среди воинов которого был бы он сам, до магической башни в полном составе, во главе с ее хозяином. Мы не были знакомы лично, Каган, и я готов был поверить, что ты не блистаешь умом, несмотря на слухи. Но, те семеро выпили горящую ауру. Не было человека, кто выжил бы спустя час после принятия этого алхимического снадобья. Они были обречены умереть на землях Эйрума с узорами твоего племени на одеждах. Нас подставили, хмуро кивнул Каган. Или среди твоих людей есть инициативный дурак. Все мои батыры здесь. Это твои слова. Я не вру. Я не тот человек, которого нужно в этом убеждать, Каган. Я должен наказать виновного. Но, Би, ты же только что сказал, что ты можешь им не быть. Да, а можешь и быть. Я забираю твоих детей. Гостями, заложниками, называй, как пожелаешь. Эйрум не может себе позволить оставить такое вопиющее преступление, как нападение на члена монаршего рода, без последствий. Что скажут в степи, в империи, на архипелаге, если мы ничего не будем делать? Что королевство одряхлело, что наши зубы стерлись, что силы покинули нас? Скажут, что каждый может творить что захочет в святая святых нашей державы, и им за это ничего не будет. Каган скрипнул зубами, но все же прикрыл глаза, соглашаясь. Репутация важна не только людям, но и целым государствам. Забрать всех детей, не только наследника, не половину, всех, это будет достаточно жестко, думаю. Как и факт того, что Эйрум не стал топить племя в крови, даст пищу для размышлений. Тоже, своего рода, знаковый поступок, говорящий одновременно и о милости правящей династии, и о ее силе. Не потерять ни человека, ни замараться в крови, но наказать Кагана. Если хочешь увидеть детей, принеси головы виновных ко двору его величества, Педро IV, да длится его правление, пока не погаснет солнце, и не забудь доказательства их вины. Головы могут быть и говорящими, вместе с телами, мы их сами отрубим. Докажи свою невиновность, Каган, или приди в Эйрум, склонив повинную голову, каясь в бесчестии и вымаливая прощение, и помни о той милости, что оказал тебе и твоему племени мой государь. Я запомню, чуть склонил голову степняк, без угрозы. Кажется, я даже услышал каплю благодарности, впрочем, это не убавило горечи из его голоса. Эйрум не меняется, новая династия, но ваши методы старые. Как и раньше, вы предпочитаете делать все чужими руками. А ты предлагаешь мне устроить в степи расследование? Я натянул на лицо неживую улыбку манекена. Поболтаться тут месяцок, пока племена поскандалят, договорятся и соберутся в достаточную силу, чтобы нас уничтожить. Может, я все же ошибся, и стоит без изысков перебить твое племя к черным богам. А, Каган, прошу прощения, Бей, я не так выразился. Не заблуждайся, здесь нет добрых и мягких кретинов. Мое решение обусловлено тем, что я сомневаюсь в твоей виновности. Иначе твое стойбище бы сейчас пылало, а люди были бы мертвы. Носиться по великой степи в поисках призрачного шанса найти возможного истинного виновника у меня нет ни желания, ни возможности. А увидеть его голову на пике, желание есть. Не забывай, этот возможный виновник сделал все, чтобы твое племя попало под удары наших клинков. Сейчас я даю тебе и возможность, и отличную мотивацию. Разберись, найди того, кто решил тебя подставить, накажи своего врага, привези его в Эйрум, верни своих детей. Я сделаю это, Бей. Прекрасно, я поднялся с богатого кресла, которое заменяло собой трон Кагана племени, и протянул тому стопку бумаг. Здесь описание внешности тех семерых. Каждая татуировка на их теле дотошно перенесена на бумагу, их лица тоже запечатлены, как и старые и новые шрамы. Мы возвращаемся в Эйрум. Дамы, я перевел взгляд на нескольких приглашенных в шатер наемниц женщин из шакалов. Проследите, чтобы дочери Кагана не наделали глупостей во время сборов. Гвардия, то же самое, но в отношении сыновей. Исполнять. Я вышел из шатра в сопровождении Свена и сразу же столкнулся со ждущим меня Бертраном. Как обстановка? Все в порядке, сэр Бойл, мой друг спокойно кивнул, держась официально. Неформально общались мы, по молчаливой договоренности, лишь среди своей компании. Исключения бывали, но не часто. Ну а сейчас ситуация абсолютно не располагала к неформальности. Среди наших двое легкораненых, у степняков трое погибших, пара десятков избитых. Тяжелых нет, рыцари и старшие чины гвардии присматривают за порядком. Паре рядовых гвардейцев и одному наемнику, что решили разложить миловидную дикарку, выбили зубы. Грабежей нет. По возвращении сообщить о нарушении приказа этими гвардейцами письменно, киваю рыцарю. Всего два идиота, как-то даже маловато. Наемники, ну, тут ожидаемо, хотя всего один нарушитель. С другой стороны, это элитная сотня. В компанию степных шакалов тоже сообщить. Готовимся к отбытию домой. Коней и людей напоить зельями исцеления и выносливости. Важно уйти как можно дальше отсюда, пока к нашему Кагану не подтянулись союзные племена. Мы бежим от дикарей, удивился Бертран. Мы уходим подальше, чтобы эти дикари о нас не убились, я хмыкаю, ехидно покосившись на рыцаря. Им еще разбираться с врагами Эйрума. Знаете, сэр Бойл, Свен задумчиво потерла подбородок. Я испытываю двоякие чувства по отношению к вашему плану. Так и должно быть, сэр Свен, согласно киваю. Любое принятое нами решение будет иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Проще всего, конечно, было бы уничтожить это племя. Это удовлетворило бы жажду мести его величества и позволило бы нам показать свою удаль, но, я как представлю, что где-то в степи будет сидеть хитрая степничья рожа и хихикать над тем, как у него все гладко вышло, что он смог убрать нашими руками своего врага, зубы чесаться начинают. Сейчас крови почти не пролилось, но мы так или иначе наказали виновника. Если это был наш Каган, то он лишился наследников и дочерей на выданье, плюс репутационные потери. Если же я прав в своих подозрениях, то Барсбек перевернет всю степь в поисках виновника, а подозреваемые у него точно есть. И тогда махинатор-манипулятор все равно получит по заслугам. Даже если и отобьется от союза нескольких каганов, то потеряет в силе. И Великая Степь продолжит искать своего хана уже без него. Мэрили чувствовала себя странно. Она пока не определилась, хорошо или плохо, но обстановка вокруг вызывала замешательство. Вообще, последний месяц для нее был полон потрясений, даже, в каком-то смысле, переломным для ее жизни. И сегодняшнее мероприятие, на котором она присутствовала, ну в каком-то смысле не выбивалось из ряда потрясений, даже смотрелось не так дико, как знакомство леди Скарлетт со своей портной на прошлой неделе, или новость о том, что Мелинда свела в канализации знакомство с людьми темного лорда, которым понадобились жизни вороватых слуг и рыцарей дома Валуа. «Мэрили, тебе не нравятся пирожные?» Серые глаза ее высочества смотрели с беспокойством. «У дворцовых кондитеров вот эти, с заварным кремом и шоколадной крошкой, получаются просто пальчики оближешь. Ваше высочество», леди Аккама Джиллит слегка улыбнулась, «думаю, леди Валуа пока просто не привыкла к вашему напору». «Нет, что вы, все в порядке», Мэрили бледно улыбнулась, сдержав выкрик. «Да, все именно так, просто я все еще не могу поверить, что меня пригласила на чаепитие сама ее высочество, леди Оливия, первая принцесса Эйрума». Это была правда. День, когда леди Аккама Джиллит, первая фрейлина ее высочества, лично навестила Мэрили в особняке Валуа, вручив письмо с приглашением на чаепитие принцессы, навсегда останется в памяти девушки. «Ерунда», махнула рукой леди Оливия, «у нас тут все по-простому, и давайте закончим с избыточными формальностями, а то вся беседа сведется к скучному перечислению титулов. Хорошо, хоть мы не в империи, там еще всякие звезды, солнца, луны. Хоть астрономию изучай по генеалогическому дереву правящей династии, а мне это всегда казалось очень поэтичным», поджала губки леди Алисия Кэрролл. «Ну, первые пару раз наверняка занятно и даже красиво». Принцесса выписала в воздухе неопределенную фигуру золотой ложечкой. «Но представь, что тебя каждый раз именуют. Ваше высочество, ярчайшая звезда небосвода, освещающая земли империи, первая принцесса, подобная небесам в своем очаровании, леди Алисия Кэрролл. А на приемах вообще всю императорскую семью объявляют. Там такая речь выходит, что к середине можно уснуть, и пока не закончит выкрикивать титулы и регалии, нужно стоять и ждать». «Ужас», передернула плечами Мэрили, представив, как на нее пялятся все приглашенные гости. «Вот именно, я не говорю, что это прямо непереносимая мука, но от подобного элементарно устаешь», леди Оливия широко улыбнулась. «Поэтому между собой мы таким не злоупотребляем, да, девочки, так и есть», кивнула леди Аккама. «Естественно, леди Мэрили, мы вас не заставляем, но когда привыкнете, меня можно звать просто Алисией прямо сразу», улыбнулась леди Кэрролл. «Я попытаюсь, делай или не делай, не надо пытаться», наставительно подняла указательный пальчик к потолку принцесса. «Так сэр Бойл всегда говорит, а вы и рады, ваше высочество», вздохнула стоящая рядом телохранительница. «Вот у меня ощущение, что ты сейчас имела в виду что-то плохое, Рази. Вы очень проницательны, моя принцесса». «Уф, не слушай ее, Мэрили. Я хорошая девочка. Карп и его величество с вами не согласятся. Они вообще ничего не скажут». Ее высочество состроило проказливое личико. «Они, во-первых, рыбы, а во-вторых, перемерли все. И я не имею к этому никакого отношения». Принцесса хитро подмигнула леди Валуа под скептический взгляд телохранительницы. «Кстати, о сэре Бойле. Я тут слышала, что он скоро возвращается. Они уже наказали дикарей?» Леди Аккама не выглядела удивленной, а вот Мэрили вся обратилась во слух. «Да-да, я слышала, что среди членов экспедиции вообще нет потерь. А еще папа выглядел очень довольным и говорил, что в степи теперь начнется ржака. Думаю, сэр Бойл теперь точно получит титул баронета». «Баронета». Ее высочество грозно сдвинуло брови, смахнув упавшую на глаза аквамариновую челку. «Пусть папочка только попробует пожадничать и не дать титул барона. Я такое устрою, просто ух. Тень уже получил дворянство и деньги, а для Розеи Бойла я хочу баронство. Ваше высочество, мы исполняли свой долг, несмотря на сказанное». Леди Розетта выглядела довольной. «И что?» Леди Оливия фыркнула. «За это и нужно вознаграждать. Корона не обеднеет. У нее еще много земель, оставшихся после падения врага. То же графство Штирлиц, например, до сих пор коронная земля. Если вы не достойны получить часть земель в благодарность, то я не знаю, кто достоин. Те, кто облизывают папину обувь на приемах. Фе. Ваше высочество», Мэрили все же нашла в себе силы обратиться к принцессе. «А вы не знаете подробностей, как прошел поход сэра Бойла, и когда ждать его в столице?» «Конечно, знаю», — широко улыбнулась леди Оливия, «и даже расскажу, но, Я очень рассчитываю услышать историю вашего знакомства с сэром Бойлом и рассказ о том, как он вас спас и как нес вас на руках, во всех подробностях. От автора: Хан, Каган, Бей. Помним, что мир этой истории не земля. Выдумывать всяких упурдуков, которых еще запомнить надо, я не хочу, а так, что ханы, что каганы да бей для нашего уха, глаза, привычны. Глава 17. Бойл, вот зачем, что зачем, Свен, зачем ты приставил меня присматривать за дочерьми Кагана? А что не так, что не так, что не так, говоришь? За то время, что мы едем по степи, мне предложили жениться. Один раз, во второй раз меня уговаривали стать похитителем и любовником. В третий, просто взять дочь Кагана наложницей. В четвертый, сначала стать названным братом, а когда девочка подрастет, мужем. И все это, три разных девушки и одна девочка. Хаэм, поздравляю, ты бессмертный, что ли? Да ладно, Свен, чего ты кипятишься? Кто тебя заставлял быть таким красавчиком? Я, что ли? Все претензии к твоей же наследственности. Я серьезно, Бойл, зашептала мне почти на ухо подруга. Это уже по-настоящему начинает раздражать. Свен, я тоже не шучу, ну, почти, прошептал уже я в ухо обратному трапу рыцарю. Предлагаешь мне тебя поставить присматривать за сыновьями Кагана? С твоим-то личиком, тебе парней не жалко? Предлагаю меня вообще убрать от надзора за детьми этого варварского царька. Не пойдет, Свен, в тебе я уверен, а кто-то другой может и согласиться на всякое. Девушки даром что без корсетов, макияжа и платьев, поголовно красотки. Плюс внешность нестандартная, экзотичная. А вдруг кто попортит? Максимум, могу взять на себя 9-летнюю малышку. Даже на названного брата соглашусь. Хоть потренируюсь перед приездом сестры к началу учебного года. Поехали в степь, Свен, передразнила меня сестра по ордену, тяжело вздохнув. Прокатимся, развеемся. И что в итоге? Ты драматизируешь, вздыхаю я. Надо просто немного потерпеть. Ты же рыцарь, у тебя воля настоящего благородного мужчины. Издеваешься? Прищуривается она. Подшучиваю, спокойно соглашаюсь. Сам же просил. Продолжать я не стал, но посмотрел в глаза Свена намекающе. Потому что, да, она сама просила вести себя с ней, как раньше. Девушка сейчас кипятится, думая, что я безбожно стебусь над ее половой принадлежностью и частично даже права. Действительно, я осознавал всю прелесть Жеки за чужой счет. Проблема в том, что у рыцарей возможностей для подобного значительно меньше, чем у монархов. Но и Свена назначил присматривать за дочерьми Кагана не только для того, чтобы бормотать Жека каждый раз, как замечу, что очередная девушка строит ему глазки. Дочери Кагана реально очень и очень красивые, несмотря на то, что степь в этом мире на западе, люди, ее населяющие, имеют восточную, для моего родного мира, внешность. И, черт возьми, степнички просто феноменально привлекательны, особенно на фоне того, что в столице самый распространенный типаж – европейский.